и сексом. Всадник с головой. Чужих жен быть не должно. Мне никто не уступал только потому, что я талантлив. Лесбиянкой мог бы быть, а педерастом никогда. Три удовольствия в одном. Михаил Михайлович, я предлагаю вам пари. Я не задам вам ни одного вопроса из тех, которыми вас уже замучили. Идет. Писатель, склонный к авантюрам, явно оживился. Мне кажется, что вы не любите свой возраст. Я права? Да, абсолютно точно. Кто может любить свои 6 десятков плюс 6? Может быть, свою внешность тоже не люблю? Когда смотритесь в зеркала, расстраиваетесь? Да. И так было всегда? Ну, я сейчас вижу фотографии своей юности, и там я был красивым. В институте я был достаточно хорош. А сейчас мне не нравится. Во-первых, сколько ни борюсь с толщиной, я все время ею побежден. И живот я все уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. Но все-таки хочется иного видеть себя, не только с помощью, допустим, системы зеркал. Ну, короче, я хотел бы быть стройным, худым, поджарым, всадником каким-нибудь на лошади, куда-то поскакать, откуда-то вернуться. Я однажды даже забрался на лошадь на живую. Так было смешно, я только тогда понял, что автомобиль — существо мертвое, хотя все мы его считаем живым. А лошадь, на которую я забрался, оказалась живая, лопатки шевелились, вздыхала, переступала подо мной. Оказывается, это не женщина, а лошадь. Это кокетство насчет внешности. Жванецкий сейчас в любом весе и форме желанен. Причем всем. Не подустали от славы? Это не слава, это приступ. А что это у вас крестик интересный на груди? Это, Михаил Михайлович, католический крестик. Нравится? Мне нравится религия, самая свободная, которая все допускает, причем и Господа Бога. Я хочу жить так, как я жил, сохранив симпатию Господа. Мне кажется, она какая-то есть ко мне. И не будучи никаким ортодоксом, никаким фундаменталистом. Скажите, а что, Господь велит нам быть однолюбами, или это не обязательно? Там ничего не сказано на этот счет. Ну как же, записано ведь. Не пожелай жены ближнего своего. Это да, это 100%. А что, если эта стерва сама как-то? Если муж не знает... Нет, я, конечно, не люблю воровать и подворовывать. Чужих жен быть не должно. А вам все прощали за успех? Мне? Нет, ничего не прощали. Еще может проститься неловкое знакомство. А потом не прощается ничего. Какая женщина будет держать в голове то, что вы писатель? И почему она должна это держать в голове, сидя с вами где-то или куда-то с вами отправляясь? Короче, мне никто не уступал только потому, что я талантлив. На это у меня уходило столько же времени, сколько у обыкновенного человека с улицы. Потому что я всегда все делал серьезно и не мог быть легкомысленным. Всегда хотел, чтобы меня любили. Поэтому у Жванецкого бесконечные браки. У меня было 2 брака в жизни и романа 2-3 крупных. А так, кроме таланта, у вас есть другое движимое и недвижимое имущество?